Так колесили они оба по южным провинциям Франции. Богатая в осенней зрелости расстилалась перед ними земля. Они останавливались в хороших трактирах, наслаждались природой, вином, женщинами. И еще они наслаждались ароматом истории. Филипп Гюден был страстным исследователем древностей. Среди старинных стен он чувствовал себя как дома. Для него развалины принимали свой первоначальный вид, и в них оживали прежние обитатели. Пьер был восприимчив к подобным воспоминаниям, он расцвечивал рассказы Филиппа своим остроумием и своей фантазией, а тот снова и снова твердил: «Какая жалость, Пьер, что ты не учился! Какой бы ученый из тебя вышел! Какого гения лишилась в твоем лице французская классическая трагедия!» «Ах, оставь меня в покое», — легкомысленно отвечал Пьер. «Хватит с меня того, что есть». Сам он полагал, что у него есть задатки, чтобы стать трагическим поэтом не меньшего пошиба, чем Корнель или Расин, что при иных обстоятельствах он бы стал им, но что теперь ему суждено в лучшем случае достигнуть мольеровской славы. Тем не менее он был, в общем, благодарен судьбе, уготовившей ему поприще великого дельца. Ему казалось, что сейчас не только привилегии происхождения, но и привилегии ума начинают меркнуть по сравнению с привилегией денег. Но он, Пьер, обеспечен всеми тремя великими привилегиями. Ум он получил от рождения, денег и дворянства добился. Иногда дела заставляли Пьера на несколько часов или на несколько дней расставаться с Гюденом. Оставшись один, Филипп занимался своими науками, писал, читал и размышлял о том, что сам он, подобно тени, витающей над могилами и развалинами, вызывает мертвых, умудряя будущие поколения. Тогда как его великий друг, заботясь о благе современников, объезжает верфи и судовладельцев, приводит движение тысячи рук, направляет тысячи умов, и он сравнивал Пьера с викингом, с королем-мореходом, уходящим в поход, чтобы завоевать для своего племени новые государства. Когда они оказывались в обществе незнакомых людей, и Пьер покорял своим умом живостью этих случайных сотрапезников, случалось, что Филипп Гюден не сдерживал своего восторга и давал понять окружающим, что мосье Дюран — никто иной, как знаменитый мосье де Бомарше. Если после этого к Пьеру приставали с расспросами, он горячо отрицал свое тождество с Бомарше, но так, что всем становилось ясно, кто перед ними. В прекрасном городе Бордо это привело к происшествию, которое сначала доставило Пьеру немалое удовольствие, а потом огорчение. В Бордо на верфи господ Тестара и Гаше по заказу Пьера перестраивалось одно вместительное старое судно. Пьер часто заходил в контору фирмы Тестара и Гаше, но никто, кроме мосье Гаше, не знал его настоящей фамилии. Как раз в это время в Бордо был построен большой новый театр, и к его открытию актеры готовили пьесу «Севильский цирюльник». Пьер ежедневно по нескольку раз ходил мимо театра. Очень велик был соблазн пройти на сцену и сказать: «Это я, Бомарше». Но Пьер сумел устоять перед искушением и настойчиво попросил добродушно-болтливого Гюдена ни в коем случае не нарушать его инкогнито. Гюден ответил ему тем заговорщическим кивком головы, который означает: «Можешь на меня положиться». Однако, когда вечером в гостинице кто-то из сидевших за соседним столом сказал, что лицо Пьера ему знакомо, Гюден не удержался от предательской улыбки. На следующий день в городе только и было толков, что о знаменитом мосье де Бомарше, который приехал сюда, чтобы освободить Америку и присутствовать на премьере своей пьесы. А еще через день мосье Дюрана посетила делегация актеров, которая попросила его руководить репетициями цирюльника. Вежливо улыбаясь, мосье Дюран спросил делегатов, какое значение могут иметь для опытных, заслуженных художников советы ничем не замечательного мосье Дюрана. Ответив на улыбку улыбкой, актеры сказали, что если мосье Дюрану угодно остаться мосье Дюраном, то они готовы пойти навстречу его желанию, но пусть он все-таки примет участие в репетициях. Мосье Дюран принял в них самое пылкое участие и сделал ряд ценных замечаний, которые были с благоговением приняты.